Хроника 1812 года. День за днем. 23 декабря. В местечке Кальвари казаками генерала Платова найдено муки 200 бочек, ржи 150 пудов, овса 500 пудов и сена 50 центнеров. В местечке Вилковицки найдено муки 500 шефелей и овса до 200 шефелей. Кроме того, выяснилось, что местные жители обязались доставить трехсуточное продовольствие хлебом и крупами на 56 тысяч человек, а овса и сена на 15,5 тысяч лошадей. Это приказано им было до сего неприятелям, но теперь они добровольно исполняет это для русских войск. Отряд полковника Теттенборга, посланный от генерала-адъютанта Голенищева-Кутузова, встретил перед городом Тильзитом два эскадрона прусских гусар, немедленно опрокинул их и гнал через город и за Оной целую милю. Неприятель потерял пленными 40 человек. В Тильзите и Рогните по занятии найдены изобильные магазины. Хроника 1812 года. День за днем.